Личный ад царя небесных зверей. Тлеющие искры Ци развеялись. Хусюань пошатнулась, глаза ее закрылись. Лаолун вихрем подлетел к ней, подставляя руки и не давая ей упасть. Хусюань казалась необыкновенно тяжелой. Вероятно, это был глубокий обморок. «Сюань», — позвал Лаолун, слегка встряхивая ее. «Добился своего», — обрушился на Лаолуна Худзин. «Доволен теперь?» «Что произошло?» — нахмурился Лаолун. «Она уничтожила себя, как лисьего знахаря», — не слишком понятно ответил Худзин. «И вообще, как лису». «Что это значит?» — сурово спросил Лаолун. Ответить Худзин не успел. Хусюань пошевелилась и застонала. «Сюань?» — обрадовался Лаолун. «Ты очнулась?» Хусюань поморщилась и открыла глаза. Лаолун вздрогнул. Глаза у Хусюань были ярко-синие. Такие синие, что в них больно было смотреть. Лаолун невольно сморгнул. А потом Хусюань спросила. «Ты кто?» Лаолун застыл. Хусюань смотрела на него, словно в первый раз видела. «Что?» — выдохнул Лаолун. Худзин какое-то время скрежетал зубами. Потом сказал, точно плюнул. «Эта техника стирает память начисто. Если ничего не помнишь, то ничего и не знаешь. А если ничего не знаешь, то и секретов не раскроешь. Это лисья знахарская смерть». Лаолун словно окаменел на мгновение. «Ничего не помнит?» «И не вспомнит», — сказал Худзин. «Хусюань больше не существует». Лаолун осторожно поднялся, удерживая Хусюань возле себя. Та с детским удивлением разглядывала собственный рукав. «Значит», — хрипло сказал Лаолун. «Никто не будет возражать, если я заберу ее себе». «Заберешь? Такую?» — фыркнул Худзин насмешливо. Лаолун счел это согласием. Он перехватил Хусюань, иначе и взвился вверх, пробивая потолок зала предков. «Почему опять через потолок?» — схватился за голову Худзин. Дядюшки Ху прикрыли головы руками от валящихся на голову обломков. «И ты их так отпустишь?» — спросил третий дядюшка. Худзин не ответил, застыв в молчаливой скорби. Ящер унес лишь пустую оболочку той, что прежде была Хусюань. Лаолун унес Хусюань к себе во дворец, спрятал в личных покоях. Ему нужно было осмыслить произошедшее. Чтобы обрести свободу, Хусюань пожертвовала собственными воспоминаниями. Техника «Круг золотой рыбки» стерла ей память. Она ничего не помнила ни о Лаолуне, ни даже о том, кем была сама. Лаолун попробовал вернуть ей память драконьими техниками, но ни одна не сработала. «Ну хорошо», — пробормотал Лаолун. «Это и не важно. Просто расскажу ей о нас. И однажды она полюбит меня снова. У нас есть целая вечность теперь». Он сел на кровать, тронул лицо Хусюань ладонью. «Сюань, ты меня совсем не помнишь. Но я твой супруг. Меня зовут Лао Лунван, а ты — Сюань. Ху Сюань. Вернее, Лун Сюань. Ты знаешь, кто такие супруги?» Ху Сюань кивнула. Как выяснилось, круг золотой рыбки стер память избирательно. Все, что касалось лисье знахарства, было забыто. Но какие-то общие понятия Ху Сюань в голове сохранила. Она не разучилась говорить или читать. Она имела представление о законах жизни и смерти. Она даже не забыла общий лисье дао. Но она ничего не помнила ни о Лаолуне, ни о своей семье. Лаолун принялся рассказывать то, что счел нужным, и говорил несколько часов, не умолкая. Хусюань слушала внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. Только иногда хихикала. Если Лаолун упоминал что-то смешное. Она не возражала, когда Лаолун поцеловал ее, только снова хихикнула и сказала. «Щекотно». «Давай вздремнем немного», — предложил Лаолун, заметив, что Хусюань начинает соловеть и тереть угол глаза кулаком. «А потом я расскажу тебе остальное». Хусюань заснула, едва ее голова коснулась подушки. Лаолун спать не ложился. Он проверил у Хусюань пульс, подтолкнул одеяло и стал вспоминать, о чем еще не рассказывал. Когда Хусюань проснется, она наверняка забросает Лаолуна вопросами. Так и оказалось. Хусюань проснулась через пару часов и спросила. «Ты кто?» У Лаолуна внутри заледенело. Это было начало каждодневного ада. Сколько бы Лаолун ни рассказывал, стоило Хусюань заснуть, по пробуждению она ничего не помнила. Чудовищная запрещенная техника «Круг золотой рыбки» не зря называлась так. Как рыбка, проплывая круг по аквариуму, забывает, что проплыла этот круг, так и Хусюань, заснув, забывала все то, что услышала или узнала. Лао Лун застонал. Это была слишком страшная цена за свободу.